Старик обиделся. С самого начала она не верила ни в зверя, ни в его силу. Выходит, на скале она с ним все-таки повстречалась. Вот откуда эти странности. Она безумна от встречи со зверем, как он сразу-то этого не понял. Да и Кливерин принял ее не за того. Тоже по старости, видимо, выжил из ума. Да о чем она говорит? О прошлом, о владыке, будто странник жив. Откуда ей знать? Тогда не чудо, что и речи ее, и поступки отдают безумием. Помнит она, чего не было, а он подумал, что встретил старую знакомую, что по своей ловкости и уму она сможет сбежать из лесу. А она сама на себя не похожа. Никто из солдат не сказал, что она женщина. Наваждение одно на другом. Что-то еще завтра будет. Ему не хотелось верить во все, что тут происходило и говорилось. Обида на горцев снова заполнила душу. И для нее он ничего не мог сделать. Безумно. Недовольство старика заставило его отойти в свой уже обжитой за день угол и там замереть. Так прошла ночь. В темноте он слышал, как Эл возится с одеждой, потом ненадолго мелькнула темным силуэтом на фоне против решетки. Странные звуки где-то наверху потревожили его ближе к утру. А в утренних сумерках он наблюдал лишь темный контур тела, прикрытого плащом с головой. Ни шевеления, ни звука. Поутру еще очень рано с озера наволокло туман. Он знал местные привычки горцев, на площадь придут с ночных кордонов солдаты, но только когда окончательно рассветет. Ему осталось несколько часов в тишине, которую он намерен провести в спокойном размышлении. Говорить с соседом или соседкой по клетке ему не хотелось. Их покой нарушил Теотим Мелиор, снова возникший по ту сторону, и за его спиной едва просматривался другой край площадки. «Эй!» — в точности как вчера вечером позвал он. Старик насупился и не ответил. «Да что этому горцу надо?» «Эй!» Кажется, с ним разговаривать никто не собирается. «Эй, старик, он жив!» «С ним бывает. Впадает он в такое состояние. Называет это сном. Силы, чтобы очнулся». «Да зачем тебе? О чем ему говорить с тобой перед смертью?» Заворчал охотник. «Монту!» — позвал Теотим. «Отзовись! Я могу вызволить вас. Мне бы знать, сможешь ли ты идти». В ответ тишина. «Старик, толкни его!» «Живее же ты, старый тупица! Делай, что говорю, если жить хочешь. Время идет!» — зашипел от досады и злости Теотим. «Ты что ты взял, что я жить хочу?» — заворчал старик. Но, повинуясь привычке слушаться, сошел с места и двинулся к решетке. Да так и обмер на полдороги. Клубы тумана были густыми, но не настолько, чтобы скрыть всю площадь. И там, где вчера он увидел шкуру, на щите ничего теперь не было. «О!» — смог промычать старик и показал за спину Теотима. Тот обернулся и не сразу понял, что так до потери речи ошарашило старого охотника. «Святые небеса!» И Теотим, более сообразительный, просунул руку между прутьев, дотянулся до кромки плаща, дернул ткань на себя, а под плащом никого не было. «Святые небеса!» — повторил он снова. Теотим выпрямился, поковырял где-то в углу, ловко бесшумно отодвинул решетку. «Выходи, дед, потом разберемся». Старик вылез в щель, поднялся в рост, потрусил на другой край площадки. «Стой, болван старый, куда?» — простонал Теотим, но для верности полез в клетку и обыскал ее, прежде чем ринуться за стариком. А старый охотник стоял недалеко от пустого щита, словно чудо увидел. И на лице его было недоумение вперемешку со страхом. «Шкура где? Ты всю ночь в клетке сидел!» «Видел что-нибудь?» — спросил Теотим. Его не меньше удивила пропажа. «Утащила!» — заключил старик. «Кто?» «Она!» «Обещала и стащила. Вот пиздец!» «Кто?» — переспросил Теотим, не понимая его. «Да она, Эл!» Теотим потянул старика прочь с площади. Теперь несущественно, что раньше обнаружится пропажа шкуры или побег, шуму не миновать, и времени у них слишком мало. Теотим собрался бежать вглубь леса, подальше от лагеря, но упрямый охотник тянул его к берегу. Теотим не знал, что делать, просит старика вернуться к Кливерину, как было уговорено заранее. Но вернуться одному или проявить инициативу и понять, что так упрямо делает старый охотник. Теотим выбрал второе и не ошибся. Скоро они оказались на берегу озера, где густой кустарник рос на границе воды и берега. Едва они вышли к кромке, показался второй беглец. «Плащ мой не догадались прихватить», — посетовал он. «Новый день, ну вот и встретились, Теотим Мелиор». Теотим посмотрел на высокую фигуру и решил отшутиться. «На этот раз я б не стал принимать тебя за девку. Новый день». Несмотря на то, что их встреча в первое знакомство была изрядно приправлена Мелитой, Теотим подметил, что в этом облике были черты незнакомые и новые. Облик странника не показался ему таким красивым и женским, как в первый раз. Но у него не было времени на обстоятельные наблюдения. Странник спросил, «Сколько зеркал нужно разрушить, чтобы ваша система ослепла?» 5, не задумываясь, ответил Теотим и не врал, «а чтобы перестала работать совсем?» 9. «Ты хорошо плаваешь, Теотим?» «Да». «Сможешь отсюда со стариком добраться вплавь до каменных колец?» «Это еще зачем?» «Чтобы не поймали. Обо мне не тревожьтесь, я вас догоню на той стороне. Я должен был привести вас к Клеверину. Он знает, как вывести вас отсюда. Мне придется отказаться от его услуг». «Почему?» «Потому что если мы не сделаем, как желает он, снова окажемся в клетке», — сказал странник. Теотим не спешил отвечать. «Что ж ты сделаешь с зеркалами? Они же связаны друг с другом. Уничтожишь одно, и тут же арбитры поднимут тревогу и будут знать, где ты», — предупредил Теотим. «Мне это известно. Именно поэтому вы поплывете через озеро под прикрытием тумана без меня, а я вас встречу на той стороне, у каменных колец. Скажи, Теотим, отряд Клеверина выполнит любую его волю?» «По первому приказу», — заверил Теотим. «Хорошо». Странник, наконец, обратился к охотнику, который терпеливо ждал в сторонке. «Но теперь твое искусство вам пригодится. Ты знаешь, где тут удобнее всего добраться до того берега». «За это не беспокойся», — заверил охотник. «Проскользнем». «Ты этим собирался сбить зеркала?» — старик указал за спину странника. Там Теотим заметил тонкую изогнутую палку с тонкой веревкой, натянутой между концами. «Да», — кивнул странник. И снял с плеча свое приспособление. Он дернул за натянутую нить. Она туго подалась, зазвенела, когда он отпустил. Пока лежал в тайнике, он стал лучше. Пока работает зеркала, даже в тумане на озере заметят движение. Ты был один на той стороне, и ты был виден. Теотим еще не понимал замысел. Им владел скепсис. «Но никто не понял, откуда я возник там, верно?» — спросил странник. «Ты привел отряд, чтобы посмотреть местность, но моего точного положения вы не знали. И Клеверин этого не знал. Вам помешала энергия колец, не правда ли?» «Да откуда ты все это знаешь?» — удивился Теотим. «Он полсезона якшался с арбитрами», — пояснил охотник с насмешкой. «Именно», — самодовольно сказал странник и улыбнулся Теотиму. «Поторопитесь». Странник махнул торопливо, пошел в сторону по берегу в направлении лагеря. Теотим не знал, где арбитры ставят зеркала. Это, как правило, хранилось в тайне. Арбитры проводили много экспериментов с зеркалами, меняя их взаиморасположение. Теотим заключил, что странник знает, как работает вся система и где зеркало стоит теперь. Но неужели он не исчез только поэтому? Клеверин говорил, что странник дорожил стариком, что было правдой. Пока он шел по берегу вслед за охотником, у него было время подумать. Он не сразу ушел в ту ночь из гостевого дома. Стоя у столба рядом с удивительным существом, хмельным от Мелиты и необыкновенно обаятельным, Теотим Мелиор почувствовал себя в начале новой волны исторических событий, словно в те минуты решалась судьба мира. С тех пор, как его наставником стал Клеверин, который сам его выбрал из плеяды 22-го легиона, Теотим выполнял по его просьбе необычные поручения и привык к вещам поистине чудесным. Клеверин занимался с ним науками и магией. Не обнаружив в Теотиме способности к последней, Клеверин научил его просто верить в то, что удивительные вещи случаются, и они имеют вполне логическое объяснение. От Клеверина Теотим знал старую как мир легенду о том, что однажды в судьбу их мира вмешался странник. Для Теотима поначалу все это звучало как сказка, но Клеверин, с трепетом рассказывающий обстоятельства тех событий, вызывал у него убежденность, что наставник знает о тех событиях не понаслышке. Учитель часто в подробностях описывал внешность легендарного существа. Только несколько лет спустя старый жрец храма Владыки Клеверин поведал Теотиму тайну, что сам лично знал странника. Клеверин никогда не обещал, что странник вернется. Он был убежден, что он погиб. Правда, как заметил внимательный Теотим Мелиор, в обстоятельства смерти, известные по легендам, Клеверин не верил. По рассказам учителя, Теотим имел представление о силе, которая заключена в посланце звезд, вечном путешественнике. О силе Клеверин любил говорить. По той же причине Клеверин особенно часто посещал озеро. Подолгу бывал у каменных колец. Поговаривали, что так он и приобрел долголетие. Насколько древним был Клеверин, Теотим установить точно не смог. И представить, признаться, опасался, потому что тогда ему пришлось бы обратиться к временам старого владыки, сроком очень давним. Кливерин воспитал в Теотиме презрение к королю Мартину. Кливерину он казался слабым, он был отступником, не заслуживал уважения. Но странствуя впоследствии по миру, Теотим заметил, как уважали Мартина во всех землях, где он побывал. Слава не только лекаря шла за ним, смертные ценили его чуткость и благородство, покровительство и ум. Его поступки были разумны, его начинания даровали много добра людям, а его умение оставаться скромным превозносилось особенно. Теотим постепенно стал понимать, что это не слабости, как принято считать в его народе. Чудачества великого Мартина выглядели как благодеяние. У Теотима о нем было противоречивое мнение. О владычице Теотим Мелиор знал правду. Все от того же Кливерина. Теотим хорошо запомнил предупреждение учителя о появлении владычицы. В тот год знаков было много. В отличие от многих, Теотим не жил заблуждением, что владычица вообще существует. Кливерин рассказал ему и о зове, и о том, что настанет день, когда она возникнет снова. Каким образом жрицы и среди них Кливерин предугадали срок, Теотим не ведал. Эта женская сущность, предназначенная для продолжения династии владык, была вовсе нежеланна в его народе. Приказ учителя потряс Теотима. Иди и сделай все, чтобы она погибла.